Олег Витальевич Таругин. Десантник. Остановить блицкриг. Пролог. Ретроспектива. Предгорье Уральского хребта. Наши дни. Ира Савушкина никогда не считала себя особенно смелой. Нет, и откровенной трусихой она тоже не была, иначе бы просто не напросилась в эту экспедицию. А что высоты побаивается, так это ничего, с этим можно справиться. Вот прямо сейчас возьмет и справится, только вцепившиеся в скалу руки дрожать перестанут. Отдышавшись, девушка нащупала носком ботинка подходящие выступы и осторожно перенесла на него вес, позволяя второй ноге несколько секунд отдохнуть. Сменила руку. Отлично, можем двигаться дальше. Осталось совсем немного, и будет карниз. Леха преодолел эти 5 метров практически вертикальной скалы минуты за две. Она же возилась уже вчетверо дольше, поднимаясь буквально по сантиметру. С другой стороны, какой смысл сравнивать? У Степанова и мышцы, и ого-го, и армейская горная подготовка за плечами. Он сам рассказывал. Десантник, как-никак, не шухры-мухры. Не то, что ее институтские одногруппники, которые едва полтора десятка раз на турнике подтянуться могут. Зато понтов у них выше крыши, все меряются, у кого смартфон круче, чей пост больше лайков в соцсетях собрал, да кто сколько телок в койку уложил. Дебилы, блин, как одна известная историческая личность выразилась. Зачем она вообще сюда полезла? Одна, без подстраховки. Сложный вопрос. Вернее, вопрос-то как раз простой. Главная сложность – самой себе в этом признаться. С другой стороны, ну кого она обманывает? Себя, что ли? Ради Лёши, конечно, зачем же еще? Потому что нравится он ей, сильно нравится. Давно уже, с тех самых пор, как впервые его мельком в деканате увидела, весной еще, перед сессией. Что уж тут душой кривить, если б не Степанов, вряд ли она вообще решилась бы записаться в экспедицию. Влюбилась, как полная дура. И ведь не подойдешь к нему, не расскажешь о своих чувствах. Сам должен догадаться, сам. Самое обидное, пока все шло вроде бы в нужном направлении, девушка чувствовала, что парень тоже ею заинтересовался. Пару раз даже ловила краем глаза бросаемые на нее взгляды. Не то чтобы такие уж откровенно недвусмысленные, но и неравнодушно товарищеские. Да и сегодняшним утром он ведь не кого-то с собой позвал, а ее. Мол, подстрахуешь. Угу, подстрахуешь. Толку-то от нее, когда он наверху, а она внизу. Стояла как дура и глядела влюбленными глазами. Губы кусала, переживая, как бы любимый не сорвался. А он и не сорвался, он просто пропал. Как все произошло, ни она, ни столь не вовремя заявившийся к роднику Андрей Павлович, руководитель партии, не поняли. Заслышав ее возглас, не смогла потише орать идиотка. Парень оступился, едва успев ухватиться за скалу, и исчез. Вот взял и просто исчез, словно растворившись в воздухе. Раз, и нет его. О том, что произошло дальше, и вспоминать не хочется. Палыч орал так, словно это она самолично угробила ценного сотрудника, зарубив заместителя начальника партии геологическим молотком, расчленив и сожрав сырым. Правда, и успокоился быстро, успев, впрочем, наговорить ни в чем не повинной практикантке кучу гадостей и тут же за них извиниться. После чего схватил ее за руку и потащил в лагерь, возбужденный этими криками. Спустя несколько минут у родника стало многолюдно и шумно. Поскольку свидетелей необъяснимого происшествия имелось целых двое, ни о каком недоверии речь не шло. Хоть поначалу геологи и бросали на виновников переполоха весьма задумчивые взгляды. Но, как говорилось в известном мультике, это гриппом все болеют, а с ума поодиночке сходят. Нет, бывают, конечно, и массовые галлюцинации, но сегодня явно не тот случай. Короче говоря, мужики облазили окрестности, никого, разумеется, не обнаружив. А лезть наверх минералог запретил категорически, под угрозой увольнения. Андрей Павлович в поисках не участвовал, успев за это время связаться со спасателями и кем-то из институтского начальства. Заодно и нервы слегка подлечил привычным многоградусным способом. Что именно он им рассказал, Ирина не знала, Но дальше по маршруту группа не пошла, дожидаясь прибытия вертолета МЧС. А возле родника, на всякий случай, оставили наблюдателя. Вдруг да пропавший товарищ объявится. Разумеется, Иришка вызвалась дежурить первой. Подозрений это ни у кого не вызвало. Геологи знали, что практикантка-пятикурсница откровенно побаивается высоты. И поэтому наверх уж точно ни за какие ковришки не полезет. Да и зачем, спрашивается? В том, что на узком карнизе никого и ничего нет, из земли прекрасно видно. Из-под ребристой подошвы горного ботинка выскользнул камешек, и девушка, ойкнув, прижалась к скале. Переждав, пока уймется зашедшееся в сумасшедшем ритме сердце, и перестанут дрожать уставшие, сбитые о камень пальцы, продолжила подъем. Еще немного, еще совсем чуть-чуть, и она наверху. Фух, вот и все, добралась. Теперь главное вниз не глядеть, если голова закружится, удержаться будет трудновато. Передохнула подруга, успокоилась. Тогда осторожненько, бочком-бочком идем дальше. И к скале всем телом прижимаемся посильнее, как Лёшка делал. Наверх она не полезет. Ага, мужики. Да что вы вообще о влюбленных женщинах знаете? Мы и в избу, и коня на скаку, и на скалу,